Галип сел за стол, заваленный бумагами и газетными вырезками, закурил, долго сидел в пижаме и курил. Когда зазвонил дверной звонок, ему показалось, что он целый час курил одну сигарету. Это был Камер. Сжимая ключ в руке, она посмотрела на Галипа, стоявшего в дверях, как на привидении, потом вошла, тяжело опустилась в кресло у телефона и заплакала. Утром, прочитав известие, она тут же отправилась к тете Хале. Проходя мимо лавки Аладдина, она увидела, что внутри много народу. В лавке нашли мертвую Рюйю Ханым. Аладдин, открыл лавку, наткнулся среди кукол на труп Рюйи. «Читатель! Эй, читатель! Я с самого начала очень старался в этой книге отделить рассказчиков от героев, статьи от событий, но сейчас, до того, как книга уйдет в набор, я хочу вмешаться в события. В некоторых книгах бывают страницы, которые будто написаны не автором, а родились сами собой, и действие развертывается само по себе. Такие страницы обычно запоминаются лучше других, они остаются в нашей памяти на долгие годы, как трогательные воспоминания, не как образец мастерства писателя, а как истинная жизнь, для кого-то райская, для кого-то адская, для кого-то ни та, ни другая, или и та, и другая одновременно. Если бы я был истинным профессионалом, талантливым писателем, а не жалким журналистом, я был бы уверен, что мы дошли до тех страниц моего произведения «Рюйя и Галип», которые на много лет останутся жить в душе умного и чуткого читателя. Но поскольку я трезво оцениваю свои книги и способности, такой уверенности у меня нет. А потому здесь мне хочется оставить читателя наедине с его воспоминаниями. Лучшим способом сделать это было бы попросить наборщика закрасить страницы черной краской, чтобы то, что я не смог выразить, вы дополнили силой своего воображения. Я вмешался сейчас в повествование, чтобы напомнить вам о черном цвете снов и пустоте, которая царит в моей душе, когда я, как лунатик, брожу среди событий. Следующие страницы, черные страницы, читайте, как воспоминания лунатика. Из лавки Аладдина Камер побежала к тете Халле. Там все плакали, считали, что Галип тоже погиб. Камер открыла им тайну. Тайну Джиляля. Сказала, что Джиляль много лет, а Галип с Рюей последнюю неделю прятались в доме Шахрикальп в квартире на последнем этаже. Все снова подумали, что вместе с Рюей погиб и Галип. Когда Камер вернулась в дом Шахрикальп, Исмаил сказал ей: «Иди наверх, посмотри». Поднявшись наверх, Камер в страхе протянула руку с ключом, чтобы открыть дверь, но вдруг почувствовала уверенность, что Галип жив. На Камер была фисташкового цвета юбка, которую часто видел на ней Галип, и грязный фартук. Потом, когда Галип пришел к своим родственникам, он увидел, что такого же фисташкового цвета платье с фиолетовыми цветами было и на тете Хале. Матери, отцу, дяде, Мелиху, тете Сузан, всем, кто слушал его со слезами на глазах, Галип рассказал, что они с Рюей 5 дней назад вернулись из Измира, и эти 5 дней, иногда оставаясь и на ночь, провели с Джилялем в доме Шахрикальп. Джиляль много лет назад купил верхний этаж, но скрывал это. Он прятался там от тех, кто угрожал ему. После обеда, ближе к вечеру, сообщая то же самое сотрудникам службы безопасности, которые записывали его показания, и прокурору, он долго рассказывал про голос по телефону. но следователя не заинтересовала эта информация.